Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 9 июня, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69, анонс передачи. Президенты России и Азербайджана обсудят в Баку карабахскую проблематику. Политолог Давид Бабаян о судебном фарсе в Азербайджане. В Арцахе проводится первый велосипедный марафон. В нынешнем году ожидается богатый урожай зерновых культур в Арцахе. Итак, подробности новостного блока. В последние годы НКР полностью обеспечивает себя пшеницей и успешно страхует население от вызовов, связанных с финансово-экономической нестабильностью на мировом рынке. В нынешнем году, по утверждению специалистов, в республике ожидается богатый урожай зерновых культур. По данным Министерства сельского хозяйства НКР, под урожай 2015 года в республике было вспахано около 58 тысяч гектаров. Как и в прошлые годы, для проведения ярового сева в качестве государственного содействия землепользователям были предоставлены семена весенних культур. До 50% стоимости семян субсидируется государством. На сегодня весенний сев произведен на свыше 11 тысячах гектаров. Между тем, в районах республики уже идет сбор урожая зерновых. Наиболее высокие показатели наблюдаются в Кашатакском районе. Производители зерна получат возможность реализовать свою продукцию и в Армении. Фермерам предложен и другой вариант реализации продукции – сдавать зерно в фонду содействия силу и сельскому хозяйству НКР и получить взамен соответствующий документ, по которому они смогут приобрести удобрения, семена пшеницы, муку, дизельное топливо, пользоваться услугами машино-тракторного парка. Президент России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на встрече в Баку в конце недели намерены обсудить Нагорно-Карабахскую проблематику. Об этом журналистам сообщил помощник российского Юрий Ушаков. Судейская коллегия Гянджинского апелляционного суда приступила к рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Гянджинского суда по тяжким преступлениям по делу плененного армянского военнослужащего Арсена Багдасаряна, которого в Азербайджане пытаются представить как диверсанта. Судебный фарс в связи с находящимся в азербайджанском плену гражданином НКР Арсеном Багдасаряном в очередной раз продемонстрировал, какие порядки царят в Азербайджане. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Во-первых, достоверность приписанных ему заявлений вызывает сильнейшие сомнения, учитывая, что процесс проходит при закрытых дверях, а информация в СМИ поступает по официальным каналам. Но даже если приписанные Арсену заявления соответствуют действительности, они сделаны от безысходности, под пытками и издевательствами. Всем известно, как в Азербайджане относятся к пленным армянам. Похожее отношение проявляется к собственным правозащитникам оппозиции. Пример Лейлы Юнус говорит о многом. Угрозы, издевательства, пытки, насилие, отметил Давид Бабаян. Политолог выразил сожаление тем фактом, что международное сообщество закрывает глаза на перечисленные факты. Никто не выступил с предложением передать карабахской стороне находящихся в Азербайджане пленных, при том, что об осужденных в НКР убийцах и головорезах было озвучено не одно ходатайство, заключил Давид Бабаян. Сегодня в Шушинском центре искусств при содействии Минкультуры и по вопросам молодежи НКР открылась фотовыставка, посвященная жизни и творчеству великого армянского архитектора, автора генеральных планов городов Ереван и Степанакерт Александра Таманяна. Наш знаменитый соотечественник достиг высот в архитектурной сфере не только в Армении, но и в России, где родился и долгие годы жил и творил мастер. На вернисаже присутствовала министр культуры Нарина Агабалян. А Таманяне рассказал и представил содержание экспозиции его правнук Хайк Таманян. Добавим, что Таманяновская выставка будет экспонироваться в Шуши в течение 20 дней. площади Возрождения Степанакерта по инициативе Федерации любительского велосипедного спорта и велосипедного туризма стартовал заезд «Арцахский кубок» в рамках проекта «Тур де Арцах», в котором принимают участие 60 велосипедистов-любителей, в том числе и велосипедисты из Арцаха. Отметим, что в Арцахе велосипедный марафон проводится впервые. Программе содействовало Министерство обороны Армении, обеспечив необходимые технические средства, сообщил основатель и председатель Федерации Арман Антонян. Конкурсная полоса составляет 22 километра. Цель – пропаганда здорового образа жизни. В результате марафона будут 3 призера, которые станут победителями арцахского проекта, сказал основатель федерации и заверил, что придет время, когда Армения и Арцах примут у себя велосипедных туристов из других стран. В рамках приуроченных 100-летней годовщине геноцида армян мероприятий состоялась торжественная церемония открытия прикрепленного на фасаде здания мэрии 9 и 10 округов Марселя плаката с надписью 1915-2015. Сотая годовщина геноцида армян. На мероприятии присутствовали посол Армении в Швейцарии Шарль Азнавур, председатель депутата общины Марсель-Прованс-Метрополь Ги Тесие, мэр 9 и 10 округов Марселя Лионель Руае-Перо, депутат французского парламента Валерий Бурбон, консул Армении в Марселе Самвел Лалаян. Мэр Лионель Руае-Перо наградил Шарля Азнавура памятной медалью почетного гражданина мэрии. Затем состоялось открытие таблички на посаженной в парке мэрии 300-летней маслине с надписью «Маслина сотой годовщины от Шарля Азнавура». Мероприятие было широко освещено во французской прессе. Посвященные Армении мероприятия в мэрии продолжатся еще 10 дней. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Община Ерицван Кашатакского района республики была основана в 1997 году. Сегодня общиной руководит Зардар Микаэлян. Он был избран на эту должность в 2012 году. В общине проживает 362 человека, 87 хозяйств, рассказал староста села. Население в основном занимается земледелием и животноводством, выращивают овощные культуры и зерновые. Осенний сев проведен на 476 гектарах, весенний на 129. 6-7 гектаров арбуза и 1,5 гектара овощных культур. Крупнорогатого скота в общине насчитывается 30 голов. Мелкого – 3330, свиней – 63. В селе Ерицванг проживает 6 многодетных семей. Для одной в рамках государственных программ построен дом. Для второй начато строительство. Уже возведены стены. Зардар Микаэлян уверен, что в рамках государственных программ для остальных также будут построены дома. Что касается остального населения, почти 80% была оказана помощь в виде стройматериалов. В сельской школе обучается 47 учеников, специалистами обеспечены. Второй этаж школы отремонтирован, но первый нуждается в ремонте. Классных комнат не хватает. По словам старосты села, руководитель райадминистрации обещал оказать помощь при стройке 2 комнат и в ремонте нескольких. Детей дошкольного возраста от 0 до 6 лет 47, но сад рассчитан только на 20 человек. Несмотря на то, что вопросы решаются, проблем в селе достаточно. Это нехватка питьевой воды, старые трубы орошаемой сети. Есть необходимость в строительстве общинного центра. Однако есть штат медсестры. Она добросовестно выполняет свои обязанности. Транспортная связь с райцентром и с Ереваном есть. 60% населения имеют личные автомашины. Однако дороги нуждаются в благоустройстве. Община электрифицирована, сотовая связь есть, люди пользуются сотовыми телефонами, имеется интернет-связь. Интернет-кап у нас. Исследователи считают, что основной причиной стремления разных стран принять большие спортивные игры являются власть и престиж, с помощью которых такие режимы легитимируются. В Азербайджане в последние годы фактически видим значительный регресс по вопросу защиты прав человека. У страны в прошлом году были самые худшие показатели, заявила заместитель директора правозащитной организации Human Rights Watch Рэйчел Денбер. Об этом сообщается на официальном сайте CNN. Азербайджан принимает Европейские игры в июне, а потом Формула-1 Гран-при. Ожидается, что страна попробует себя и в летних Олимпийских играх 2024 года. Как сообщается на официальном сайте Amnesty International, обширные исследования организации и других НПО показали, что в Азербайджане в преддверии церемонии открытия Европейских игр 12 июня усилились репрессии. Все, кто критикует власти, скорее всего, оказываются арестованными по сфабрикованным обвинениям в хранении наркотиков или хулиганстве. На данный момент в Азербайджане есть по крайней мере 20 узников совести, которые заключены в тюрьму за мирное осуществление своего права на свободу выражения мнений. Многие другие находятся в бегах или запуганы до такой степени, что боятся говорить. И о погоде. В среду 10 июня на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Термометры покажут 11-16 тепла ночью, днем 22-27 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.